Если радостной быть, то в тебе, если искренней быть, то с тобой. Я хочу при последней трубе быть собой, а не просто любой. У тебя к людям личный подход, к Павлу был не таким, как к Петру. В общей массе мы — Божий народ, а в отдельности — личность и друг. На молитвы ответы давал не огульно, не в общем, а в глаз. На нужду «да» или «нет» отвечал лично мне в самый раз, в самый раз. Белый камень вручить обещал с новым именем в мире ином, и никто, чтоб его не узнал, кроме тех, кому будет дано. Побеждающим слава небес, имя новое, манна, звезда, победил, кто в Иисусе воскрес, по их личным делам он воздаст. Помоги до конца возлюбить то, что дал ты в начале пути, и горящим огонь сохранить, чтоб твое одобрение найти. И когда при последней трубе наконец я увижусь с тобой, дай, чтоб я, поклонившись тебе, мной была, а не просто любой. Аминь.